Да, чем могу помочь, красавица? Ага, смущаемся, ну ты еще ножкой пол поковыряй. Видите ли, мой спутник плохо переносит транспорт и никак не может прийти в себя. Не могли бы вы помочь дотащить его до скамейки? Сама я, боюсь, не справлюсь. Окидываю взглядом все еще никакого спутника. Может, его лучше к врачу или домой? Девушка просияла. Вы поможете? Тогда, конечно, лучше домой. Там он точно в себя придет. Начало сразу запрягать меня Люси, шустро. Кстати, меня зовут Люси Хартфилья. Это, Нацудрагнил. А я Хэппи, влез кот. Хаем, кажется, мне немного напекло голову. Вам нехорошо? Забеспокоилась девушка, оказаться на вокзале с уже двумя телами ей явно не хотелось. Да, мне мерещится разговаривающие летающие кошки странной расцветки, наверное, галлюцинации. Я не галлюцинация, я Хэппи, и я кот, а не кошка, обиделся летун. Девушка же явно вздохнула с облегчением. Нет-нет, все в порядке, это действительно летающий кот. А, ну тогда все замечательно, значит, у нас коллективная галлюцинация. Занятно. Я задумчиво уставился на возмущенно раскрывшего пасть кота, начав его разглядывать с выражением отстраненного интереса на лице. Я не галлюцинация. Возмутился наконец кот. Как скажешь, все с тем же выражением лица кивнул я и перевел взгляд на Люси. Кстати, меня зовут Сефирот, просто Сефирот. И давай на ты, а то как-то грустно выкать с красивой девушкой. Взваливаю на плечи слабо шевелящегося драгонслиера и слегка подпрыгиваю, устраивая ношу поудобнее. Ноша возмущенно стонет. Ну и куда нести пострадавшего? Пойдем, тут должно быть недалеко. И девушка, чуть застенчиво улыбнувшись, пошла вперед, показывая мне дорогу и свою пятую точку. Так, следить за дорогой, я сказал. Глава 6. Гильдия. Зачем фей хвост? Да просто потому, что он ей нравится. Из спора двух ученых мужей. Сефирот. Довольно скоро мы дошли до здания знаменитой гильдии. Дорогу от вокзала я, правда, не запомнил. Тело на моем плече начало подавать признаки жизни в виде подергиваний, руганий и попыток покинуть импровизированный насест. Возражать я не стал, все равно ДНК Драгонслиера и самого дракона я уже получил. Пока не ковырялся, но даже по физике есть пара интересных моментов. Чувствую, скоро продуктовые лавки Магнолии ожидает настоящий налет. Ну да ладно, сейчас же, вернемся к Нацу. Парень пришел в себя и уже горел желанием вломиться в гильдию. Большое спасибо за помощь, улыбнулась Люси, нам сюда. О, хвост фей, наслышан, Сам думал вступить, но маг я не особо сильный, да и про вступление так нигде ничего узнать и не смог, пожимаю плечами. Мои слова предназначались в первую очередь для товарища с розовой шевелюрой, и он меня услышал. А что тут думать? Тут делать надо. Хочешь вступить? Так вперед. К тому же Нацу не укачивала на твоем плече, а значит, ты не транспорт, а друг. Внес свои 5 копеек глюк. Кошачья логика, она такая логичная. Вот, Хэппи дело говорит, давай к нам. Продолжил уговаривать убийца драконов. А может, не только кошачья. Ну хорошо, да, я думал, все будет куда труднее, но, кажется, недооценил раздолбайство феек. А дальше этот деятель просто долбанулся всей дури по двери и с диким не то криком, не то ревом на вариацию не ждали, а вот он я, ввалился в здание гильдии. Кошак перелетел следом. Мы переглянулись с девушкой, я вздернул бровь в вопросе, она нервно сглотнула, но пошла вперед, на что я только беззвучно хмыкнул. Похоже, Люси больше волновал сам факт близкого вступления, чем поведение Нацу. Так мы и вошли в филиал местного дурдома. Хаем, а тут весьма неплохо. Зал напоминал чистый и уютный трактир, светло и просторно. За столами сидели волшебники, потягивающие различные напитки. На столь шумное прибытие Нацу они не обратили ровным счетом никакого внимания, или им все глубоко фиолетово, или уже привыкли, хотя возможно и оба варианта одновременно. Кто-то просто поздоровался, кто-то немного сместился, словно выбирал лучшую позицию для атаки, и как-то оценивающе оглядывал окружающих. Так, что-то тут намечается. Невзначай смещаюсь поближе к стеночке и выходу, заодно увлекая за собой Люси. Девушка решила было возмутиться таким моим поведением, но не успела, мимо того места, где она стояла, пролетело чье-то тело. Хаем, кажется, это был тот тип с кроличьими зубами, что-то обсуждавший с Нацу. А если учесть, что настроение после суток езды на поезде у Драгонслиера было не очень, то обсуждение очень быстро переросло в мордобой. Остальные этого только и ждали. Сразу же начали выяснять отношения друг с другом, причем, видно, били всерьез, но в то же время без желания навредить или покалечить. На ум пришел старый анекдот про Штирлица, ну там, где два мужика спорили, он это или нет, один утверждал, что он, другой говорил, что нет, так как там, где Штирлиц, всегда начинается драка. Аргументы у них кончились быстро, и началась драка. Мимо летали стулья, над головой свистели кружки, а с краю от всего этого безобразия стояла Люся и явно ловила кайф. Да, она тут точно впишется. Да и я поймал себя на желание немного поучаствовать в местной забаве, но пока нельзя, я здесь еще чужак, и если полезу в драку, есть вероятность, что меня попытаются уконтропупить всей гильдией, чего мне совсем не хочется. Тем временем разборка набирала все большие обороты. К Нацу полез парень лет 19, одет он был только в семейники и целенаправленно пробирался к Драгонслейеру. Угу, вот и Грей включился. Окружающие забили на присутствие посторонних в гильдии и оттягивались как могли. Пролетевшие мимо семейники свидетельствовали, что дела у Фулбастера идут как обычно. Люси, наблюдавшая за дракой, слегка покраснела. О, вот это медведь, к разборке попытался подключиться накачанный дядька, вопящий что-то про мужиков и разговоры. Начало было интригующим, но, увы, эльфман нарвался на хитрую комбинацию, проведенную Греем и Нацу, и отправился в полет к ближайшей стенке. Ребята понимали друг друга с полувзгляда и действовали весьма профессионально. И чего Эльза их постоянно мирить пыталась? Они и так неплохо ладят, а постоянное соперничество, ну так зато не скучно. Устранив угрозу, они продолжили самозабвенно чистить лица друг другу. «Хей, вы же новенькие, к нам пробралась ослепительно красивая девушка. Молочно-белые волосы, ярко-синие глаза, светлая кожа, должно быть, весьма приятная на ощупь, красное платье почти до пола, весьма выгодно подчеркивающие грудь девушки. Волосы Миражанна носила распущенными, за исключением челки, забавно стянутой в чубчик, дабы в глаза не лезла. Засматривался на девушку не только я, но и Люси. Ну, что я засматривался, это-то понятно, но вот блондиночка, интересно, какие сейчас мысли бродят в ее очаровательной головке. Кажется, аниме отцензурило кое-какие моменты в чертах характера мисс Хартфилии. Угу, отозвался я, весело тут у вас, но, может, стоит их остановить, пока здание еще стоит? Не волнуйтесь, они часто так развлекаются, ничего страшного не случится, пусть ребята оттянутся, пока Эльза не вернулась, да и просто ве. Девушка запнулась, рассматривая меня большими глазами, да и Люси вышла из транса. А я что? Я ничего. Ну подумаешь, перехватил летящего в красавицу эльфмана, ну сделал это одной рукой, ну успел очень быстро сместиться и закрыть собой девушку. Что такого? Ладно, ладно, несколько повыпендриваться перед прекрасным полом захотелось. Село, закончила Мира, благодарно улыбнувшись. Мужик, одобрительно прохрипел висящий у меня на руке гигант. Подсоби, а? Понимающе кивнув, отправляю его в обратный полет. Тот, радостно что-то вопя, врезается в группу сражающихся. Не успел перевести дух, как пришлось аналогичным образом ловить летящего в Люси Грея. Совершенно голого Грея. Тьфу, гадость. Нет бы кто приличный прилетел, но нет же. Мира довольно быстро сообразила, что веселье набрало уже слишком высокие обороты, и предложила нам отсидеться за стойкой. Как раз вовремя, я заметил подбирающегося к моим девушкам Лаки. Данный лощеный тип мне не понравился сразу, и вообще, у него свой гарем есть, так что нифиг. За стойкой было тихо и спокойно, как-то само собой получилось, что я оказался между Люси и Мирой. В общем, устроился весьма неплохо. Уф, вроде спаслись, блондинка перевела дух. Я еще не видел Эльзу, но заранее ее уважаю. Если ей удается держать в руках этот сумасшедший дом, зато у нас весело. Это да, хмыкнул я с легкой, чуть ироничной улыбкой, наблюдая побоище. Кстати, взгляд в сторону девушки, мы так и не познакомились. Я Сефирот, просто Сефирот. Миражанна Штраус, но можно просто Мира. Люси Хартфилия. Ну, вот и познакомились, подвел я итог. Ага, если возникнут какие-то вопросы или проблемы, обращайтесь ко мне. Я в гильдии почти постоянно и замещаю мастера, когда он отсутствует. Спасибо, учтем. О, кажется, они затихли. Хм, какое интересное ощущение. Я действительно почувствовал что-то странное в воздухе, какое-то давление с явной примесью опасности, и источник этого приближался. Дверь со скрипом распахнулась, и в проеме показался гигант, куда там Эльфману, ростом метров под 8, окутанный мощью, яростью и желанием убивать, так, наверное, ощущается набившие уже все оскомину Ки. Очень любопытно, а вот и мастер вернулся, улыбнулась Мира, вообще, улыбается она часто, очень позитивный человек, несмотря ни на что, и это мастер, кажется, Люси представляла его несколько иначе. Меж тем, дерущиеся присмирели, один Нацу никак не мог успокоиться. Интересно, это связано с воспитанием драконом, который мог фонить и покруче, или он просто идиот с отсутствующим инстинктом самосохранения, кажется, все-таки второе. Но успокоили его радикально, просто наступили и пошли дальше, особо не обратив внимания. И это мага ранга. Да, если от плюс-плюс-плюс до плюс-плюс-плюс-плюс-плюс до расстояния велико, от АДС очень велико, то от С до Богоравного – пропасть. Я почти физически ощущал стремящуюся через мастера гильдии силу. Да, с таким уровнем мне точно связываться преждевременно, раздавит, скомкает в кучку и засадит в герметичный сейф, наплевав на живучесть, скорость и силу. Впрочем, никто не говорит, что нужно биться в лоб, я все-таки тешу себя надеждой, что нахожусь несколько выше по уровню интеллектуального развития, чем Нацу. Тут это чудовище обратило внимание на новые лица, новички. Проревела чудовищная глотка. Люси поспешила спрятаться за мою спину. «Именно», — подтвердил я, глядя на мастера с интересом, но без малейших признаков опаски на лице. «Тогда добро пожаловать». Почти мгновенно здоровенный монстр превратился в мелкого старичка в смешной шапке, кажется, про таких говорят, метр с кепкой в прыжке с табуретки. Впрочем, дедушка быстро доказал, что прыгать он умеет несколько выше, с места, да на перила второго этажа. А дальше был театр абсурда. Мастер Макаров минут 40 прохаживался под действием гильдии и некоторым ее членам отдельно, потрясая внушительной кипой жалоб от городских властей. Периодически он оглядывался на недовольно поджимающую губы Миру или присутствующих девушек, и вместо чего-то явно матерного с его уст слетала почти ласкательная шпанье раздолбая и безответственные типы. Еще минут через 20, когда слушатели явно прониклись ораторским искусством старичка, он все-таки закруглился, эффектно послав нахрен весь совет с их жалобами и задвинув зажигательную речь на тему магии, магов и их стремлений. А вообще, мастер действительно хорош, в двух словах поднять боевой дух приунывших было гильдийцев, а заодно кратко обрисовать дух гильдии новичкам, в общем, дедок крут однозначно. Только уж больно сцена попахивает спектаклем, но будем снисходительны и молча поаплодируем. Как-никак импровизация удалась шикарно. Не мог же Макаров заранее знать о новичках, да и драку предсказать, так что сориентировался мужик моментально, хотя вот насчет драки, да. Посчитав свои прямые обязанности исполненными, мастер уселся за стойку к Мире и принялся потягивать пиво. Ну, а нам с Люси поставили магические оттиски на коже, знаменовавшие принятие в гильдию. Тут канон тоже не соврал, блондинка получила печать на тыльную сторону ладони, ну, а я решил подставить ради такого дела предплечье, хм, почему мне кажется, что какая-то татуировка у меня там уже была. Цвета тоже были ожидаемыми, розовые девушки. А вот я опять отличился, моя татушка вышла двухцветной, красно-черной, если быть точным. Да, но были и моменты, в каноне не обозначенные, впрочем, в этом-то ничего удивительного нет. Например, Мира заполнила по нам небольшую анкету, из серии «Кто, откуда?», какой магией владеешь и текущий ранг, есть ли место жительства, а также предпочтения в меню и в баре, если будет желание столоваться в гильдии. Также я познакомился с присутствующими магами, так, узнавал имена, с парочкой просто перекинулся одной-двумя фразами. В общем, старался влиться в коллектив, так сказать. Получше пообщавшись с Греем, несколько смягчил о нем первое впечатление, человеком он оказался весьма серьезным, вдумчивым, ответственным, но в то же время умел и пошутить, если бы еще не его постоянное стремление снять с себя всю одежду. Но в целом общий язык мы вроде бы нашли. Люси от меня не отставала, а вот Нацу стоит сделать выговор с занесением в личное тело, привел девушку в гильдию, да так там и бросил, вон, уже у доски заданий стоит, выбирает. Не-е-е, такому безответственному типу точно ничего светить не будет. Но вот в помещение гильдии ворвался мальчик, лет 9 ему было, если не меньше, и стал просить у Макарова отправить спасателей к его отцу, тоже члену хвоста феи. Кстати, мастер выслушал паренька, а потом ненавязчиво послал его домой. Парень убежал в слезах, а Нацу закусил у дела и стал собираться в горы за отцом ребенка. На некоторое недоумение Люси, с чего вдруг такая реакция, ей объяснили, что выслать спасательный отряд за магом феи, это признать его неспособность справиться самостоятельно, что можно приравнять к плевку в лицо. Не уверен, что она правильно поняла Макарова, все-таки говорил он не прямым текстом, а в некоторых вопросах, как я успел заметить, Люси ведет себя как настоящая блондинка из анекдотов, пока ее носом не ткнешь. Но мастер, снимаю шляпу, как он все разыграл. И спасатель горит желанием вытащить товарища, и официально команду не нужно собирать, тем самым оскорбляя Макао. Просто и изящно. И всего одна фраза. Никто не решает за других, что им делать, иди куда хочешь, а результат, и отца парнишки вытащит, и гильдия вроде как ни при чем. Мало ли зачем молодой маг решил прогуляться в горы. Стоит запомнить, нутром чую, данная фраза мне еще не раз пригодится. Люси, горящая праведным гневом, решила составить компанию Драгонслейеру. Я же думал, идти или нет, выходило, что там и без меня все будет в лучшем виде, да и поживиться в той стороне нечем, лучше останусь здесь и немного обустроюсь. Хотя кое-что все-таки стоит предпринять. Оборачиваюсь к уже навострившей лыжи блондинке. Люси, ты так и пойдешь? Да, а что? Повернулась девушка. Да нет, ничего, если не учитывать, что сейчас в горах снега по колено и температура соответствующая. Ой, а я как-то не подумала. Угу, вот, держи, призываю фляжку с настойкой. Эта штучка неплохо согревает, только поосторожнее, с непривычки может развести. Да и что-нибудь теплое я бы на твоем месте накинул. Девушка благодарно кивнула и поспешила за розово-волосым джентльменом, даже не соизволившим подождать даму. Да, может, стоило все-таки пойти с ними, а, ладно, сами разберутся. Меж тем, на слово «развести» среагировала Кана, утверждая, что подобного произойти не может, если человек умеет пить. Вот она, например, умеет. Намек был понятен, но вот настойка, это не подкрашенная водичка, именуемая тут вином. Впрочем, каждый сам кузнец своих проблем, не люблю пьяных девушек, хотя для непросыхающего алканавта у нее на редкость хорошая фигура и приятное лицо, да и характерного запаха перегара почти нет, так, мелочь, причем возможно, что и не от нее. В любом случае, будем действовать по принципу, напоить, но похмеляться не давать, в некоторых случаях помогает, хотя бы на какое-то время. Итак, вес у нее килограммов 50, к тому же разминка вином уже была, значит, мое зелье упадет на хорошие дрожжи. Итого, граммов 100-150 ей хватит с гарантией. Попросив у Миры пару кружек, я щедро плеснул туда из второй призванной фляжки. Мы чокнулись и осушили емкости. Как я и думал, непривычный к таким градусам организм, к тому же и так не совсем трезвый, подобного испытания не вынес и отключил свою хозяйку. Со стороны это смотрелось примерно так, девушка хлебнула из кружки, после чего немного похватала ртом воздух, а через минуту свела глаза в кучку и упала на стойку. Тишина наступила мертвая, меланхолично пожимаю плечами. Эх, а я ведь предупреждал. Эй, а чего это вы все на меня так смотрите? КХМ, видишь ли в чем дело, начало мира, но простодушный эльфман сразу высказал все, что у него было на уме. Первый раз вижу, чтобы кто-то перепил Кану, причем так быстро. Настоящий мужик. Гигант похлопал меня по плечу. Да, судя по скрипнувшему от такого похлопывания стулу, на котором я сидел, рука у него не просто тяжелая, а очень тяжелая. Главное, с утра ей похмеляться не давать, а то может вылиться в длительный запой, предупредил я красавицу за стойкой, внутренне злобно ухмыляясь. Кстати, Мира, можно уточнить у тебя пару вопросов? Окружающие потихоньку теряли интерес к происходящему. Эльфман, как настоящий мужик, понес Кану в общежитие, отсыпаться. Конечно, ты не могла бы подсказать, где можно добыть жилье, а то я в Магнолии первый день, еще толком ничего не знаю, да и в самом Фиоре тоже не шибко давно, ведьмочка задумалась. В магистрате можно посмотреть, сдаются ли в наем дома, а если есть деньги, то там же можно и купить, как дом, так и просто участок, а дом могут поставить местные строители. Кстати, нам они дают хорошую скидку, как постоянным клиентам. Девушка печально посмотрела на висящую на одной петле дверь, да и последняя петля, судя по всему, держалась исключительно на силе воли. Понятно, тогда следующий вопрос. У вас есть библиотека? Тут уже оживился Макаров. А зачем тебе в библиотеку? Обычно наше шпанье туда не затолкаешь. Да вот, хочу разобраться в паре вопросов, а то, будучи свободным магом, найти что-то выше простейших основ довольно сложно. Да и вы подкинули мне информации к размышлению. Мастер удивился. А я-то когда успел, когда спалили жалобы без всяких кругов. А, вот ты о чем? Усмехнулся в усы старичок. Могу объяснить, если хочешь. Не стоит, я хочу сам в этом разобраться. А вы лучше потом скажете, прав я был или нет. Договорились. А библиотека находится прямо в этом здании, далеко ходить не нужно. Вот и замечательно. Остался всего один вопрос, точнее, не вопрос, а скорее просьба, я повернулся к Мире. Видишь ли, я весьма плохо знаю город, а моя способность ориентироваться в пространстве оставляет желать лучшего. Как-то раз я умудрился заблудиться в лесу и чуть не одичал там, благо нашлись добрые люди, вывели. Так это я к чему, если у тебя есть немного свободного времени, не покажешь мне магнолию, а с меня ужин. Девушка некоторое время смотрела в мои большие честные глаза, но все-таки приняла приглашение. А дальше случился ряд странных событий. Макаров подавился пивом и чуть было не захлебнулся. В гильдии опять повисла тишина, в которой отчетливо были слышны попытки мастера утопиться в пиве. Ну, а мой улучшенный слух уловил обрывки шепотков. Мира согласилась на свиданку. Ну, технически, это все-таки не свидание, правда? Кто сказал, что я не попытаюсь воспользоваться этим случаем, чтобы вытащить девушку на настоящее свидание? Блин, и почему ему так везет? Я просто очень милый и обаятельный, а вообще, тут сыграла роль знание примерного характера девушки. Настоящий мужик должен защитить свою сестру от поползновений. Да, вот Эльфмана можно узнать сразу, кажется, он не очень рад такому повороту событий, ну ничего, его я смогу убедить. Надеюсь, но все-таки как шустро он успел вернуться из общежития, или у него по пути перехватили нашу. Помнится, попасть в холмы фей представителю мужского рода было не так просто. Дальше ничего примечательного не было, я дождался, пока Миражанна закончит с делами, и отправился с девушкой изучать магнолию. Хе, а жизнь-то налаживается. Глава 7. О роли харизмы в жизни. Кто не умеет улыбаться, не должен заниматься торговлей. Сефирот. Нет, Мира. Просто чудо, причем чудо весьма ответственное. Мне не просто показали город и рассказали, что где находится, меня провели по всем лавкам, начиная от овощных и заканчивая магическими, показали, где у фей есть скидка, а куда лучше пока не заходить в связи с возникшим недопониманием между хозяином лавки и гильдийцами. Зашли мы и в магистрат, где весьма серьезного вида тетка помогла нам с выбором участка. Были там и готовые дома, но ни один из них мне не подошел. Что-то располагалось неудачно, что-то не отвечало моим эстетическим чувствам или было не очень практично. В общем, после нескольких часов мучений я таки задушил жабу и купил участок и разработку проекта дома под мои требования. Все удовольствие обошлось в 15 миллионов драгоценных, почти все мои деньги, между прочим, но будущий дом однозначно стоил этих денег. План составили прямо при нас, в доме будет два этажа, первый – каменный, с довольно мощными стенами, изнутри обшитый деревянными панелями, второй этаж, дерево, но с пропиткой, по свойствам напоминающий криозот, разве что не токсичный и не вонючий, но это не главное. Главное, это три этажа подвала. Собственно, львиная доля средств как раз была потрачена на укрепление несущей конструкции таким образом, чтобы она не провалилась в пустоту. Ну и место было подобрано очень неплохо, до гильдии было минут 10 неспешного шага, а до женского общежития фей, и того меньше. Также, поговорив с приглашенным архитектором с глазу на глаз, удалось дополнить чертеж несколькими тайными ходами и возможностью прорыть из подвала от норки, но вот ход я рыть буду уже своими силами, о нем точно никто не должен знать. Да, еще нужно воткнуть туда систему ловушек, чисто на всякий случай. Паранойя цвела буйным цветом, мне вдруг вспомнилось, как внезапно наведывался Нацу с компанией в дом к Люси. Мне таких визитов не хотелось, разве что от Люси с Эльзой. О чем это я? Ах, да, вдруг в этот момент я буду не один или, еще лучше, производить что-нибудь вроде нитроглицерина. В общем, про себя я решил, что мой дом точно будет моей крепостью, и минные поля, не такая уж и плохая идея. Да, что-то меня понесло. В любом случае, Из магистрата я вышел вместе с Мирой очень нескоро, заметно обедневшим, но жутко довольным и с целой кипой бумаг на землю, договором со строителями и прочим. Кстати, работали ребята шустро, сдать домик обещали уже через неделю. Ну, а нас ждала дальнейшая прогулка и ужин. Краем глаза я постоянно отмечал слежку. Блин, да ее только слепой бы не заметил, почти весь мужской состав хвоста, да еще и часть женского, стараясь не привлекать излишнего внимания, следовали за нами по пятам. Особо выделялся Ильфман, беловолосый дядька 2 на 1,5 метра, да еще и привыкший идти на таран, незаметным быть уж точно не мог, но Мира делала вид, что никого не замечает, и мне пришлось поддерживать эту игру. Отделались от хвоста и с хвоста только на пороге ресторанчика, опять же рекомендованного белокурым ангелом. За ужином мы неплохо поболтали о всяких пустяках. Девушка рассказала пару забавных случаев из истории гильдии. Рассказала и пару забавных историй с участием Ильфмана, вот там я уже чуть ли не рыдал, в общем, было весело. Пытаться клеиться к ней я даже не пробовал, не настолько мы хорошо знакомы, да что там, она знает меня меньше суток, но и в особой спешке смысла не было, всему свое время. После ужина я проводил ее до дома, Мира пыталась было отказаться, но сдалась после моего заявления, сделанного бравым голосом из пафосной стойки. Настоящий мужик должен проводить девушку до дома, особенно если на дворе уже ночь. Потом уже нормальным голосом добавил: иначе Ильфман меня точно прибьет и уж точно не отпустит тебя еще раз со мной прогуляться, хм, или мне послышалось, или с соседней крыши донеслось что-то вроде: а вот тут он тебя уделал, приятель, сказанное голосом вакабы. Вроде бы, да, оставить товарища на растерзание брату было бы очень негуманно с моей стороны, улыбнулась Мира. Тогда нам обратно в гильдию, я живу прямо в здании. Понятно, хм, получается, помещение хвоста фей куда больше, чем выглядит снаружи. Зал там не маленький, плюс библиотека, а теперь выяснилось, что еще и жилые помещения есть. Магия способна на многое, ну и хорошие архитекторы, само собой. Так, обсуждая различные способы улучшения жизни при помощи магического искусства, мы и дошли до хвоста. Мира предложила переночевать в одной из гостевых комнат гильдии, но я отказался, лучше все-таки в гостинице, так что у порога мы и расстались. Впрочем, между делом девушка дала согласие как-нибудь выбраться на пикничок в лесу, так что день прошел не просто с пользой, а прямо-таки превосходно. Тем временем где-то в горах, Люси Хартфилье, БРР, ну и холодрыга, Люси поплотнее закуталась в шубку, поминая добрым словом Сефирота, напомнившего о погоде в горах, без верхней одежды она бы уже промерзла до костей. «Хватит ныть, не нравится, возвращайся в город, достала уже», — прорычал Нацу, продолжая идти вперед сквозь снегопад с неумолимостью ледокола. «Ага», — радостно подтвердил кошак. Люси тяжело вздохнула. Хоть теперь она и является одной из хвоста фей, наивно было бы ожидать, что к ней сразу проникнутся симпатией, прославленный же Саламандр, вдобавок ко всему, явно не отличался изящностью манер. Хотя какой там изящностью, его воспитывал дракон, здоровенная огнедышащая тварь, вряд ли он преподавал ему этикет или учил нормальному обхождению с девушками. Хартфилия еще раз вздрогнула от ледяного ветра и откупорила фляжку. Из горлышка потянула ароматом каких-то трав. Сделав крупный глоток, девушка блаженно прикрыла глаза, чувствуя, как жидкость горячим потоком устремилась по пищеводу, разжигая небольшой костер где-то в животе, тепло от которого начало приятно растекаться по всему телу. Немного поболтав фляжкой, Люси сделала еще один глоток, невольно вспоминая хозяина сосуда. Сефирот, странное имя, впрочем, обладатель его тоже был явно непрост. Назвался слабым магом, но сумел на лету перехватить того громилу Ильфмана и даже отправить его в обратный полет, да и проявил заботу о ней, вовремя прикрыв собой от следующего летучего снаряда. Помог с доставкой на ЦУ. Девушка машинально сделала еще один глоток, да и симпатичный он, явно симпатичнее этого розового лосого хама, ик, да, надо будет с ним поужинать. Очередной порыв ветра слегка отрезвил быстро поплывшую девушку, заодно напомнив, что в горы они пошли не просто так. Эй, Нацу, а что тут Макао делал? Поперлась на задание, даже не зная его сути. Да, вообще-то он тут разбирался с ужасным монстром, вулканами кличут таких, слышала? Нет, от перспективы столкнуться с какой-то злобной тварью девушки несколько взгрустнулась, но алкоголь придавал излишней смелости, Так что идея вернуться в Магнолию в голову Люси так и не пришло. Вулкан – это монстр, способный использовать магию поглощения, выдал справку Кошак. Поглощение – он похищает тела и жизни своих противников, становясь сильнее с каждым поглощенным. Были, правда, случаи, когда жертва сама поглощала вулкана, но их не очень много. Монстр разуменный поглощает только слабых или ослабленных противников, продолжил консультацию Хэппи. Угу, кивнула Люси и сделала очередной глоток, содержимое фляжки успокаивало и подбадривало стремительно ухудшающееся настроение. Макаааа, сложив рупором руки, кричал Драгонслейер. Вместо огненного мага из метели на Драгонслейера выскочил гориллоподобный монстр, тот самый недавно обсуждаемый вулкан. Поведя носом, он взревел нечеловеческим голосом. «Самка!» Не успели Нацу и Люси сообразить, что происходит, как девушку схватили и на бешеной скорости потащили куда-то вверх, на самую вершину горы. Харфилия пыталась сопротивляться, но тварь держала ее крепко, соизволив выпустить из лап только в какой-то пещере. Пьяная, слегка помятая и облапанная девушка была бесцеремонно сброшена на ледяной пол пещеры. Обезьяна прыгала вокруг нее. Движения монстра подозрительно напоминали брачный танец некоторых приматов, во всяком случае, описание чего-то подобного Люси видела в одной из книг еще у себя дома. «Самка, самка, я добыл самку». Это стало последней каплей, пронизывающий холод, спутник хам, путешествие в объятиях вонючей обезьяны, а сейчас еще и осознание того, что означенная обезьяна хочет с ней сделать. «Аррх! Как вы меня все достали!» В одну руку девушка взяла верный хлыст, в другую – золотой ключ тельца, звездного духа «Откройтесь врата, телец!» Из рунного круга вышла внушительная фигура человека-быка, вооруженного здоровенной секирой. «Ммм, Люси, у тебя по-прежнему классная фигурка!» – облизнулся Минотавр. «Эй, это моя самка!» – возмутился обезьян. «Твоя самка?» – бык был явно не обрадован таким поворотом вещей. «Да что ты себе позволяешь?» «Это моя самка». У девушки задергался глаз. «Да вы совсем охренели?» Еще раз хлебнув из фляжки, Люси, забив на магию, пошла в атаку, используя исключительно хлыст, и целей у нее было уже две. Нацу дрогнил. Чуть ранее. «Черт, сколько же от нее проблем!» Выругался Драгонслейер, наблюдая за стремительно удаляющимся вулканом. «Ага», радостно подтвердил кот. «Но делать нечего, теперь она член семьи, а значит, нужно ее вытаскивать». «Пошли, ага», еще раз подтвердил слова своего друга Хэппи и полетел за обезьяной-похитителем. Когда парочка добралась до пещеры, они услышали странные пощелкивающие звуки и какие-то стоны. «Черт, если он делает с ней то, о чем я сейчас подумал, ему не жить». Драгонслир вломился в пещеру, готовый спасти девушку от чего угодно, но в шоке понял, что если и нужно кого спасать, то исключительно несчастного вулкана. Бедная обезьянка забилась в угол вместе с каким-то быкоголовым монстром и жалобно стонала, получая удары хлыста, направляемого нежной девичьей ручкой. «Телец, домой, о твоем поведении мы поговорим позже». Быкоголовый кинул сочувствующий взгляд на обезьяну и исчез в золотистом сиянии. «А ты, свист рассекаемого воздуха и удар, больше, еще удар, никогда, снова удар, не смей меня лапать». Каждое слово сопровождалось новым ударом. На последнем ударе монстр не выдержал и потерял сознание, принимая форму сильно помятого мужчины слегка за 30 с темно-синими волосами. «Э-э-э», удивилась девушка. «Боги, Макао!» — воскликнул Нацу. «Он же недавно был обезьяной, ик!» — пьяно икнула Люси. «Значит, вулкан использовал на нем поглощение, парень не стал терять время, принявшись перевязывать раненого товарища. Бинты и аптечку он добыл из рюкзака кота. А ты молодец, я уж было собрался тебя спасать, но ты сама справилась». «Ты, ик, спасать меня?» — удивилась Люси. «А что в этом такого? В гильдии все являются друзьями, хотя нет, не совсем, скорее, семьей, и помогать и спасать друг друга у нас в порядке вещей. А ты теперь одна из нас, так что привыкай», — улыбнулся Драгонслейер. Девушка смутилась и потянулась к фляжке, но та почему-то оказалась пустой. Впрочем, это ее волновало не сильно, мир был таким цветным и радостным, у нее появилась настоящая семья, где все помогают и заботятся друг о друге. Даже грубый Нацу на самом деле за нее переживает. И радостно улыбающаяся Харфилия плавно осела на пол, отправляясь в страну сновидений. «Блядь», — высказал свое мнение о вселенной Нацу, разглядывая два лежащих на одеяле тела. «Ага», — согласился с ним кот. Несколько часов спустя. Люси, Харфилия. «О-о, моя голова, прошептала девушка непослушными губами. В черепе поселилась артель молотобойцев, поставившая себе задачу выполнить пятилетний план за неделю. В горле образовалась пустыня, а во рту что-то подозрительно напоминающее кошачий туалет. В общем, было паршиво. Нацу, Люси проснулась, мерзкий пронзительный голос ударил по ушам, отправляя новую порцию неприятных ощущений прямиком в мозг. Фуф, это не может не радовать, голос был не столь неприятным, но девушка предпочла бы, чтобы звучал он тише. Ладно, привал. Только сейчас Люси обратила внимание, что все время разговора они куда-то двигались. Открыв глаза, Хартфилия осмотрелась. Она находилась на чем-то, напоминающем волокушу. Рядом в полубессознательном состоянии валялся тот самый маг слегка за 30, Макао. Следом за именем пришли воспоминания о том, как она оказалась в подобном положении. Девушка залилась краской. Это же надо так напиться. Ну Сефирот, ну мерзавец. Хотя он же предупреждал, но все равно мерзавец. Вот вернусь в гильдию и все ему выскажу. Ну, и пусть извинится, а я его прощу. Может быть, но позже. Тем временем Драгонслейер перетащил волокушу в тенек под дерево. «Люси, ты страшная!» — радостно сообщил летающий кошак. Девушка оскорбилась до глубины души. Это летающее недоразумение назвало страшной ее. «Вот же засранец с крыльями!» «Да уж!» — подтвердил Нацу. «Я как увидел тебя с хлыстом и тем выражением лица, подумал, что в тебя Эльза вселилась!» «Бэйрэрэр!» — передернул плечами парень. «Хе, шкет, если будешь так общаться с девушками, никакой драконьей живучести не хватит, закопают, уж поверь моему опыту», вступил в разговор Макао, уже пришедший в себя. «Ау, а мы вообще где?» Девушка поднялась с волокуши и попыталась осмотреться. Изменение положения тела в пространстве привело к покачиванию мира и новой вспышке головной боли. «Мы скоро будем в Магнолии, до города осталось всего-то минут 30 хода». «Это же сколько я проспала?» «Часов 7, агась», ответил кот. «Отдохнули? Тогда пошли дальше. Тебя, Макао, там Ромео ждет», несколько раздраженно ответил Нацу. Кажется, вопрос девушек выводил его из себя. «Пошли, помоги-ка мне подняться», Макао оперся о плечо Драгонслейера, и компания потихоньку побрела в сторону Магнолии, уже виднеющейся на горизонте. Сефирот. Примерно в это же время, но все же чуть раньше. Утро красит нежным светом, ну или как там у классика было, а, неважно. Ночь в гостинице прошла в раздумьях, подсчетах финансов и анализе ДНК дракона и Драгонслейера. По финансам картина выходила не очень. Сейчас у меня было немногим меньше 3 миллионов драгоценных, сумма не маленькая, но на обустройство дома в плане закупки мебели, книг для небольшой личной библиотеки и оборудования для лаборатории и заклинательных покоев точно не хватит. Точнее, денег не хватит даже для покупки всей мебели, если заказывать действительно хорошую, качественную, из настоящего дерева. Можно, конечно, обойтись и созданной при помощи магии созидания, но, во-первых, такая мебель требует периодической подпитки магией, а во-вторых, не хочется мне в доме иметь такое, чисто с эстетической точки зрения. Обычный человек разницы не заметит, но более-менее опытный маг почует фон от предметов, что может произвести на него не самое благоприятное впечатление. В общем, долой искусственные вещи, даешь натуральный продукт. Все сводилось к финансам. Прикинув так и эдак, понял, нужно на все про все еще 20 миллионов, а лучше 25. Тогда хватит и на мебель, и на небольшую библиотеку, и на лабораторию в начальной комплектации. А значит, как бы мне сейчас не хотелось забуриться в книгохранилище фей, нужно отправляться на задание, хотя отправляться туда нужно в любом случае, иначе мое поведение будет выглядеть по меньшей мере странно. А значит, пора топать в гильдию. Но сначала пару слов о драконах и их детищах, драгонслейерах. Удивительные создания, доложу я вам, что родители, что детки. Хоть знаний по магии у меня все еще толком нету, зато по биологии более чем достаточно, вот за счет нее я и выехал. Не скажу, что понял все механизмы, для этого кусочка шкуры совершенно нового для меня биологического вида все-таки мало, но вот чисто теоретически. Взять, к примеру, кости – это удивительнейшее сочетание легкости и прочности, сравнимое с последними разработками композитов мира Марвел, или мышечную и нервную ткань, и то, и другое на порядок превосходит человеческие аналоги. А вот желез, что вырабатывали бы природный напалм или что-то в этом духе, я не нашел, кажется, тут как раз в ход идет магия. Как и в вопросе с полетом, Хотя для своих размеров дракон должен был весить удивительно мало, но все равно предполагаемого размаха крыльев для отрыва от земли чистой физикой было явно недостаточно. Снацу было тоже очень интересно, в моем прошлом мире его бы назвали мутантом и были бы абсолютно правы. Уже не человек, но еще и не дракон, удивительный гибрид, казалось бы, несочетаемых геномов. Причем, судя по некоторым особенностям его клеток, драконизация для него более чем возможна, вплоть до полной и окончательной перестройки организма. К сожалению, понять, где именно заключается природная склонность к магии огня, не удалось, слишком уж много элементов были для меня совершенно новыми, и даже инстинкты Симбы тут пасовали. Осознав это, я задумался, крепко задумался. С одной стороны, я уже могу попробовать получить способности огненного драгонслиера, даже если магию и не получу, то уже только на одной физике, то есть совершенствовании организма, вырвусь значительно вперед в плане личной силы. Ведь физические показатели драгонслиера в сочетании с мощью симбианта, да я голыми руками смогу большинство местных монстров в кренделя завязывать. Но вот с другой стороны, не накроется ли от этого вся остальная магия, если вдруг драгонслиер намертво завязан на стихии своего дракона, не приведет ли это к тому, что огонь перебьет иные доступные направления? Не хотелось бы ограничивать себя одной, пусть и весьма разрушительной стихией. Правда, если подумать, я же, собственно, и так ничего не умею. Теоретическая предрасположенность к магии тьмы и поглощению – это чисто абстрактная величина, в практическом плане на данный момент ничего не значащее. Перевооружение, тут сложнее, хомяк, как говорится, негодует, но по сути, мой пространственный карман, это смех сквозь слезы. Сомнительно, что я туда хоть один нормальный артефакт запихнуть смогу, а без этого в боевом плане она тоже почти ничего не значит. Меч-то я могу и на поясе носить, что, кстати, будет более правильно, а запас еды, так рюкзаки и сумки никто не отменял. В то же время, магию огня изучить проще. Уже сейчас у меня есть целых 3 специалиста под боком, а сколько их еще в гильдии, да и в будущем встретится. Плюс, всегда можно сменить тело, да и магией перевооружения я все-таки уже владею, так с чего она должна пропадать? В общем, взвесив все за и против, я решил последовать народной мудрости про синицу и журавля, благо синица была весьма упитанная и даже жирной, а вот журавль разве что маячил где-то на горизонте.